Ранняя интеллектуальная зрелость Мандельштама закрыла ему возможность мирного сожительства с новой идеологией. Для десятых годов актуальность статьи была несколько иная. Символизм как течение оторвался от традиций русской поэзии и мысли. Он был предельным западничеством, и его не спасали славизмы некоторых поэтов и обращения к языческой Руси. Левое течение, несмотря на поверхностный, скорее националистический, чем национальный слой, вполне сливались с западным, так сказать, авангардизмом. Таково было положение в поэзии и в живописи. Не так ли обстояло дело и в музыке? Третья статья о Виллоне тоже выявляет антисимволистскую позицию Мандельштама. Наперекор символистам он считает, что художник разделяет грех мира. Он не избранный гость, которому все позволено, а такой же грешник, как все. Русская проза была по традиции учительской, чему она только не учила. Поучение – нерв литературы, как пишет Мандельштам. Поэтому для литератора необходим пьедестал. Другое дело – поэзия. Быть лучше своей эпохи, лучше своего общества для него, поэта, не обязательно. В трех этих статьях Мандельштам обвиняет символистов в самовлюбленности и, рассказывая о Виллоне, неожиданно вставляет несколько автопризнаний или слов о том, в чем он чувствует свою родственность Виллону. Он любил город и праздность, жил в Париже, как белка в колесе, не зная ни минуты покоя. Он любил в себе хищного, сухопарого зверька и дорожил своей потрепанной шкуркой. Конец цитаты. Именно таким сухопарым и потрепанным зверьком ощущал себя сам Мандельштам и действительно был на него удивительно похож. Я ведь тоже любила в нем неугомонного зверька и не уставала глядеть, как он вертится белкой в колесе. В статью вкраплены и замечания о рабочем методе, близком самому Мандельштаму и противопоставленном символистам. И еще о других чаяниях, которые разделял Мандельштам. Луна и прочие нейтральные предметы бесповоротно исключены из его поэтического обихода. Зато он сразу оживляется, когда речь заходит о жареных под соусом утках или о вечном блаженстве, присвоить которое он никогда не терял окончательной надежды. Конец цитаты. О жареных утках в наше время не могло быть и речи. Для Мандельштама их нужно заменить бифштексом для лучших периодов, а в прочие времена – яичницей и банкой консервов, служивших воспитательной основой для пира. О вечном блаженстве Мандельштам в стихах, но только вздыхает, а луговине той, где время, не бежит. Надежда, однако, никогда не покидала его и сопровождалась своеобразным беспокойством, сохранится ли в будущей жизни чувство поэтической правоты, лучший дар его самоощущения на этой земле. Что там будет музыка, он знал, потому что верил Данте. Поэтическая правота связана с мыслью о сохранности поэтического наследства. В статье о Виллоне высказана еще одна из основных мыслей Мандельштама, относящихся и к его пониманию времени и поэзии. Я говорю о соотношении текущего мгновения, запечатленного в поэзии, и будущего как на земле, так и в вечности. Настоящее мгновение может выдержать напор столетий,